И даже высоко развитым духовно их неряшливость мешает продвигаться вперед в их пути. Всякая неприбранная комната отвратительно высокоразвитому и чистому человеку. Вторая условность — «здравствуй», которое говорят люди друг другу. Ты еще глубже должен понять это слово как привет любви, как поклон огню и свету в человеке. Это не только простая условность внешней вежливости для тебя, но остов твоего собственного доброжелательства в момент встречи с человеком. Начиная через все привычные людям щели их условного общения друг с другом, вносить благородство сердца. Становись звеном духовного канала, общаясь в тех формах, которые не отталкивают людей и не затрудняют им восприятие твоего собственного образа, а привлекают их. Следите за собой. Но следите легко. Не изображайте из себя злющего и строжайшего наставника самому себе, как вы не желаете быть им для других. Душа каждого из нас — тот же нежный цветок, который нуждается в ласке и заботливости. Но надо понять, что собственная душа растет и очищается только силой той доброты, что источает сердцу встречного, а не приказом воли, повиноваться которой без легкости и доброты есть путь злых. Ничего нет во вселенной, что мог бы сделать человек, стоя в одиночестве. Все в мире связано нитями любви, и внимание, если человек выработал его в себе до конца, открывает каждому непрерывное свершение человеческих судеб. Будь внимателен к окружающим тебя людям, и ты будешь расширять свое внимание все дальше и дальше. И ты будешь видеть на много верст кругом, как и где нужна твоя помощь. Внимание человеку утомляется и суживается, потому что оно много и долго обращено на самого себя. Когда оно перестает сосредоточиваться на себе, оно не знает усталости. Это для многих долгая и трудная работа. Человеку начинает казаться, что он только и делает, что думает о других, а на самом деле он имеет только более талантливую природу и ищет более широкого применения собственным талантам. И тут есть два пути — путь ума и путь сердца. Идущие путем сердца не спрашивают себя, хорошо или плохо будет то, что они делают. Они идут и делают. Их ведет простая доброта. Не ищи понять, как, куда и откуда идет человек, если он встретился тебе. Ищи подать ему помощь в эту минуту встречи, ибо нет ничего важнее на земле, чем протекающая сейчас эта встреча. Если сумеешь внести в свою встречу мир, твоя задача выполнена. Бдителен будь в своем внимании, и вся жизнь ни на одну минуту не пройдет мимо тебя. Тот, кто пришел к тебе, самое главное твое дело, оно первое по важности. Отдавай ему всю полноту силы чувств и не оставляй каких-то частей духа и разума для дальнейшего. Вглядывайся пристально во встречи с людьми, думай только о них. Не примешивай каждой встрече мысли о себе и не примеривай на себя пути каждого другого человека, как платье. Нельзя носить все фасоны платьев, и нельзя изжить все виды труда.